Вот отпечатал на песке цвет от лапы, красивый, как кино. Морской водой он будет смыт и все равно. И хоть по пляжам, хоть по лужам я могу гулять в грязи. Увы, пока еще никем серошерстный не буду оценен. Таких дворняк повсюду бродит миллион. Под этой пылью от больших людей на подошвах сохнет бензин. Пёс под ногами людей. Гулять совсем не жарко, пьет, и в несолнечный день ты прикройся зонтом и скорей найди меня, хозяйка. Иду вперед, иду назад, между вами пытаюсь проскользнуть. А вы бежите, подняв надменно грудь. И никогда мне просто не понять, где радость на лице. Но в мегаполисе большом куча места, чтобы просто быть другим. Куча людей, готовых сбросить этот грим. Я их вижу, стоит только дать знак в виде смайла в конце. И ночью просыпайтесь все, буду лаять, только это мне назло. Так уж вышло, вам сегодня повезло. Загляни в окно и небо вдохни, а я зову звезду, что манит. Я ведь пёс под ногами людей. Я виляю хвостом под дождём гулять. Пёс, и в несолнечный день ты прикройся зонтом и скорей найди меня, хозяйка. Пёс под ногами людей, я ждем гулять, совсем не жарко, пять.